Предисловие про линейку. Предисловие – одновременно самое сложное и простое в книге. Нужно заинтересовать, не выдав секретов, выразить благодарности так, чтобы не заскучали те, кто не был упомянут, развлечь, но дать понять, что текст серьезный. Я не буду пытаться усидеть на всех этих стульях, а просто расскажу одну историю из жизни медиа-аналитика. В 2003 году мы проводили мониторинг для одной инвестиционной компании. В то время все пользовались дискетами, только-только начали появляться диски, а клиппинги, собранные вместе публикации о компании, были бумажными. Каждый месяц мы отдавали клиенту увесистый талмуд вырезок из газет и журналов. После очередной отправки клиппинга клиент говорит мне: «Плохо вы работаете, очень много напропускали». Имея в виду, что мы включили в клиппинг не все публикации о компании, которые вышли на тот момент. Я спрашиваю: «Каким образом вы это определили?» «Очень просто. Я взял линейку, померил клиппинг за июль, август и сентябрь, и вижу, что за сентябрь он меньше, так что я уверен, что вы пропустили». На мой вопрос, уверен ли клиент, что это мы плохо поработали, а не его пресс-служба, не добилась всех запланированных упоминаний в СМИ, он ответил: «Мой жизненный опыт доказывает, что это вы пропустили», и отправил клиппинг на доработку. С тех пор, к счастью, многое изменилось. Но кое-где для оценки работы пиарщиков все еще используют кустарные техники вместо объективных показателей. В этой аудиокниге вы услышите еще 30 подобных историй, а также много рекомендаций, как хорошо поработавшему пиарщику представить свои заслуги перед компанией в лучшем свете, да и нехорошо поработавшему тоже. Но не только это. Здесь есть и размышления о будущем SMM-специалистов, и инсайты для моих коллег-аналитиков, и несколько советов для людей, которые не связаны с медиа профессионально, и небольшое исследование медиапотребления россиянами. Если честно оценивать всех клиентов, которые были у PR News за 15 лет, придется признать, что 80% из них покупали услуги моей компании просто чтобы отчитаться перед руководством. И это неплохо. Благодаря им я смогла сделать для оставшихся 20% по-настоящему крутой сервис и узнать все то, о чем вы сейчас услышите. Пиарщики исчезнут. Расширяйте компетенции. Начать я хочу с программного заявления, которое буду доказывать на протяжении всей аудиокниги. Профессия пиарщика в чистом виде скоро исчезнет, и на смену ей придет профессия коммуникатора, человека, который контролирует информационный поток по всем каналам. Различия между профессиями в маркетинге стираются. Например, диджитал раньше вообще не был частью пиара. Он всегда направлялся в другой отдел, туда, где SEO, поддержка сайта, Яндекс.Директ и так далее. А пиарщик в лучшем случае занимался копирайтингом для сайта. Сейчас обязанности SEO-специалиста сузились до контекстной, максимум до баннерной рекламы. Пиарщик же должен понимать, откуда методами пиара он приводит трафик на сайт. И если он не знает, как отследить, что с такого-то сайта в этом месяце пришло 50% посетителей, то не поймет принципов своей работы. Теперь рекламщику уже нельзя просто задумать модульную рекламу, разместить ее в 5 журналах и сказать пиарщику: «Поддержи мою рекламную кампанию пиаром». Да и пиарщику стоит размещать статьи в связке с прямой модульной рекламой. Постепенно сливаются пиарщики и с диджитальщиками, теми, кто занимается образом компании в социальных медиа, потому что с информацией, поступающей оттуда, пиарщику нужно в первую очередь работать во время информационного кризиса, а в обычное время его задача отслеживать, как там формируется образ компании, и еще понимать, как офлайн-мероприятия отражаются в онлайне. Пока же в профессиональной отрасли царит хаос. Впрочем, американские и британские отраслевые ассоциации уже чаще используют слово «коммуникатор», чем «пиарщик», хотя они всегда могут объяснить разницу между этими понятиями. По моему мнению, не за горами то время, когда будет одна профессия — коммуникатор, которая объединит в себе функции пиарщика, рекламщика и диджитальщика. Резюме. Разделять функции пиарщика, рекламщика и диджитальщика уже сейчас бессмысленно. Планируя кампанию, бренд должен подумать, как она будет представлена во всех каналах коммуникации. А каналы эти переплетены друг с другом. И чем больше точек касания между продуктом и потребителем, тем кампания успешнее. Тем более, что достучаться до потребителя сегодня намного тяжелее, чем раньше, из-за информационного шума.